Вот уж повозишься со шнуровкой долго-долго. Все же было в этом свое очарование. Красивые плоды должны лежать открыто в чашах и вазах, а не висеть в мешочках с бретельками. Но ведь и идею корсета когда-то сумели изгадить. Видимо, плоскогрудые ревновали и добились, чтобы корсет изменил свое назначение выставлять, а взял на себя роль скрывать, чтобы стальные пластины и китовый ус сжимали бедных женщин до размера доски, до потери дыхания. И ведь не мужчины решили нас мучить. Нет, сами, все сами. И уж коли речи пальцы дошли до плодов, сознаюсь, что каждый раз, когда я вижу, как жадно ты тянешь их в рот, я боюсь твоего разочарования. Ты, может быть, думал, что это яблоки с древа познания добра и зла, и рвешься вкусить вопреки высочайшему запрещению, но это не так. Творец не мог оставить их нам, иначе бы мы обогнали вас в познании и отвлекались от главного дела — родить. И уж коли речь и все остальное дошло до родить, прочь последняя нейлоновая преграда, прочь одеяла и пижамы, мы станем совсем одна плоть. Хотя для этого придется совершить много довольно смешных движений, больше тебе, чем мне. Это все же так смешно и несправедливо, что я могу лежать, не напрягаясь, обнимать тебя и видеть белый свет, а ты должен отжиматься на руках, как гимнаст, или остаешься, уткнувшись лицом в подушку, да еще вынужден скакать взад и вперед, как мальчик на лошадке-скакалке. Хотя в этом светится смысл. Быть может, это проверка пути. Пробный вагончик пускают по новой дороге 100 раз, прежде чем пустят поезд с бесценным грузом. И помнишь, мы говорили о бедности языка, о том, что мы не можем передать друг другу, что с нами происходит в эти минуты. Поэтому мудро умолкаем, и я тоже скоро вот-вот замолчу, онемею. Мы перейдем на язык цветов. Ты так и сказал, что в тебе расцветает цветок, заполняет лепестками все тело. Это можно изобразить на экране. Цветы будут разными, иногда это мак, в другой раз пион, рододендрон, магнолия, орхидея. Так вот, я хочу успеть сказать тебе, что у меня сегодня расцветает гладиолус, цветок за цветок, по длинному стеблю. Цветок за цветком, цветок за цветком, цветок за цветком. На исходе ночи киперу приснился многостерийный сон. Он плыл в лодке по озеру Себаго, а на корме сидела женщина. Кругом плавали утки, гуси, чайки. Но женщина в каждой серии была другая. Некоторых он узнавал, некоторых нет, потому что ему все время приходилось оглядываться на дальний берег, нацеливать нос лодки на теремок с лифтом, видневшийся там. В какой-то из серий он вспомнил один прием. Чтобы сохранять направление, гребец должен смотреть на макушку сидящего на корме и совмещать ее с каким-нибудь деревом на берегу или скалой, и сохранять это совмещение, по-разному налегая на весла. Чем сильнее — правым, потом левым. Когда лодка будет двигаться правильным курсом, не нужно будет оглядываться назад каждую минуту. Он так и сделал. Он сохранял направление. Но теремок перестал приближаться. Вдруг что-то испугало птиц на воде. Они с криками начали подниматься в воздух, стая за стаей. Кипер оглянулся. Домика на берегу не было. Лесистые холмы раздвинулись и открыли бесконечную водную гладь, уходящую до горизонта. И тогда кипер проснулся. Долли лежала рядом спиной к нему. Ее волосы катились по подушке, как волны во сне. Ее голое плечо светилось, как нагретый солнцем пляж. Ее новый ребенок, без шума и фанфар, начинал свое дальнее и трудное плавание. Кипер осторожно встал, натянул халат поверх пижамы, достал из-под кровати шлепанцы Роберта. Недельное пьянство напомнило о себе ноющей болью в висках. Он бесшумно дошел до дверей ванной, бесшумно прикрыл их за собою, отыскал в шкафчике пузырек с аспирином, проглотил несколько таблеток, запил водой из горсти, ополоснул лицо, смочил волосы. Ему показалось, что седая прядь стала вдвое шире. У ванной была вторая дверь. В коридор, в детскую, в другую спальню. Кипер поднял крючок, выглянул в открывшуюся щелку. Ромб солнечного света лежал на ковре в коридоре, стекал уголком на ступени лестницы. Грегори и Стелла серьезно смотрели с фотографии на стене. Стоявшей за их спинами Долли приходилось улыбаться за всех троих.